Глава 2. Разуму должен быть дан более широкий взгляд на жизнь. Природа никогда не поворачивает вспять, но, устремляясь вперед к совершенству, всегда повторяет жизненные циклы. Карма и перевоплощение – две истины, неотрывно смотрящие в глаза друг другу через глаза человека. В который раз о законе кармы и только для того, чтобы напомнить, что этот, всепроникающий основной закон жизни космоса, хотя и автоматически действующий, но в отношении человека, он действует не механически. И здесь не бывает так называемых мелочей повседневности даже при обычном общении. Карма, которую творит именно человек, не слепа, и хотя действует автоматически, но это вовсе не механический закон. Это не подобие, к примеру, того физического закона, который, уплотняя невидимые в воздухе капли влаги, собирает их в тучи, вследствие чего с неба проливается жидкая вода, падает твердый град или мягкий снег. Следствием же этого земля становится увлажненной, и это становится причиной роста растений и хорошего урожая, вследствие чего человек избегает голода. Такие причины и следствия относятся к явлениям материалистическим, это явления физические, механические. Ошибочно и примитивно было бы воспринимать закон причин и следствий и только как теорию о вознаграждении за совершенное человеком добро и наказание за зло. В таком случае человек, допускаем, конечно, теоретически, если и не будет грешить, то прежде всего из-за страха. Ведь и диких зверей сдерживает страх, если они при дрессировке не повинуются человеку, и он вынужден причинять им боль кнутом или пикой. Кнут и пика в руках дрессировщика становятся для животных пугалом, олицетворением боли. Но человек не животное, и Бог вовсе не желает быть для человека пугалом. Много ли чести будет, например, тяжеловесу-боксеру, если он скажет своему годовалому сынишке: «Если еще раз описаешься в штанишки, я пошлю тебя в нокаут. А если будешь проситься на горшок, куплю тебе еще одну игрушку». Древний царь-мудрец однажды произнес очень суровую формулу воспитания, конечно, если в ней появляется необходимость. Мудрейший царь Соломон сказал: «Только ненавидящий сына своего пожалеет для него кнута своего». Эта мудрость сурова и очень древняя, но в ней, к сожалению, была необходимость во все времена. Но великие учителя говорят, что милосердие и суровость спят в одной колыбели, они близнецы. Даже очень любящая и нежная мать не позволит своему малышу сунуть пальчик в еще горячий суп. Она знает, малыш слегка обожжется, но ему будет больно, и он расплачется. Но если ребенок все же будет упорствовать и, несмотря на замечание, упрямо лезть пальчиком в горячий суп, мать, пожалуй, может и позволить ему сделать это, чтобы ребенок знал, что так делать нельзя. Человеческое карма-действие тройственное и триединое. Эти три нити сплетения, три сангхи, говорили древнеиндийские мудрецы, есть первое – ум, второе – желание, и они, пока человек живет в мире земном, неразрывны, третье – поступки, то есть совершаемое человеком действие. Триединство человеческой кармы – это первое – сам человек, как создатель причины, второе – сама причина, третье – следствие, порожденное этой причиной. Не будем забывать, что любое следствие, в свою очередь, становится причиной, которая порождает новое следствие и так далее. Творимая карма, говорит великий философ и великий йог Шри Аурубинду, это вовсе не некое движение атомов или биологическое возбуждение, которое заставляет нас говорить обидные или прекрасные слова, совершать какие-то поступки как хорошие, так и дурные. Такое понимание примитивно. Карма, нами создаваемая, это сложное, триединое, ментально-морально-физическое действие, вызванное волеизъявлением человека. Он так решил, он так хотел, он решил сделать так и не иначе. То есть воля человека в своем проявлении свободна. Об этом мы должны помнить всегда. Именно воля руководит нашим умом. Именно она направляет ум туда, куда не ум, а она, воля, пожелает. Именно воле человеческой Бог предоставил полную свободу, как у него. Но раз причины, создаваемые нами, тройственны, то и следствия должны быть соответственными, то есть не только физическими, но и ментальными, и моральными. Другими словами, следствия будут не только материального плана, но и духовного. Еще что надо знать и помнить всегда. Несмотря на то, что причины мы зарождаем в мире земном, большинство их следствий не проявится при нашей нынешней земной жизни, но после ухода из мира сего в мир надземный мы эти следствия увидим и ощутим на себе в полной мере согласно законам мира астрального, потом ментального. А законы этих миров, как уже знаем, ничего общего с законами физического мира не имеют. Мы увидим, что же такое прекрасное или ужасное мы, живя на земле, породили своими желаниями и мыслями. К тому же от одной и той же причины следствия, а следовательно и наши ощущения будут в астральном мире одни, а в ментальном мире другие. А уж каковы будут следствия от духовных причин, нами созданных в период земной жизни, и представить не сможем. И, как уже говорилось, причина, рожденная на земле, воспринимается кармой не только в аспекте личной кармы человека. Карма оценивает человека в единстве с его семьей, родом, народом, всем человечеством, в единстве с планетой и даже с космосом, ведь человек не случайно именуется микрокосмосом, и меры кармического воздаяния за добро и зло у кармы собственные и нам неведомы, и весы кармы особые, и сроки у нее свои безошибочные, но к таким кармическим вещам человеку доступа нет. В изучении кармических законов человеку дается только человеческое. Только что было сказано, что в каждом мире законы кармы проявляются по-иному. Совершенно ужасное последствие может иметь многое, что в земном мире нам кажется чепухой, явлением обыденным, незначительным или привычно общепринятым, на что и внимания не стоит обращать. Это ошибочная оценка повседневности. Она от нашего неведения, еще не преодоленного ведением, знанием. Когда пишутся эти строки, бесчисленные проявления грубости уже проникли во все поры общества. Самый древний учитель, учитель учителей, владыка Шамбалы в своей «Живой этике», книга «Мир огненный», часть 2, параграф 175, еще в начале 40-х годов 20 века с огорчением констатировал, что врезко. «Молодое поколение слишком часто поддается в сторону грубость. Очень плачевно такое положение, когда требуется напряжение всех лучших сил. Очень нужно твердить, что каждая грубость неприемлема для эволюции. Когда столько космических опасностей, тогда мысль должна понять, что грубость есть невежество». Конец врезки. Наша цивилизация завершается позорно отягченной невежеством. Но только у последнего ангела есть труба, которая может выдуть сор из ушей людей. Репродукция с картины Николая Константиновича Рериха «Ангел последний». Возьмем только один пример грубости. Он считается столь ничтожным, что уже не замечается. Его даже вычеркнули из списка грубых элементов повседневности. Это сквернословие, в просторечии мат, сноска. Уже в первом десятилетии 21 века этот вид глубочайшего невежества был превращен в России с помощью всех средств – СМИ, литературы, театра, кинематографа, даже представителей ученых-лингвистов – в национальную особенность, два слова в кавычках, русской культуры, в неотъемлемое от народного духа яркое устное творчество, ставшая «национальным достоянием», два слова в кавычках, к которому потянулись иностранцы, стремящиеся, как они говорили, лучше познать душу русского человека и такой прекрасный и сложный русский язык. Очень популярный ведущий одной очень популярной телепрограммы с научным уклоном не без гордости за русский язык сообщал, как хвастаются перед своими соотечественниками иностранцы, которым удалось выучить несколько матерных фраз или словечек. Грубость настолько разъела множество, что люди, даже употребляя приличные слова, произносят их таким тоном, что даже волшебное слово «пожалуйста» превращается в удар. Конец сноски. Каковы будут тройственные, астральные, ментальные, духовные последствия сквернословия в следующей жизни человека, для него, конечно, неведомо. Но то, что они обязательно проявятся следствиями очень неблагоприятными, даже тяжкими, сомневаться не надо. Потому что сквернословие – вещь из сатанинского арсенала растления духа. Но попытайтесь об этом в 21 веке сказать через любые средства информации, вас засмеют. В постсоветских странах 21 века массовое сквернословие в общении людей стало явлением настолько обычным, даже естественным и даже престижным, что заразило оба пола, все сословия и все возрасты, включая даже малышей детских садов. Мат можно было слышать с экранов телевизоров. В последнее время, правда, его заменили посвистыванием. Сквернословие неприкрыто звучало в деревнях и городах, на базарах и на театральной сцене. Его можно было слышать от школьников, студентов и их учителей, от депутатов и многих деятелей культуры. Армагеддон культуры, как писал Николай Константинович Рерих, оказался пострашнее Армагеддона физического уничтожения. Массовое отемнение сознания умножило силу тьмы и порождало ужасающую личностную и коллективную причину. При всем сопротивлении, которое предпримет общество, поддержанное различными специалистами, последним все-таки желательно выслушать великих посвященных, которые совершенно другого мнения о сквернословии. Будет сказано, что этот вид грубости ужасным громоподобным эхом отзывается в трех мирах, и когда человек, не считающий зазорным пересыпать человеческие слова нецензурными уродцами, перейдет границу миров, его собственная грубость, оглушив его, заставит сделать пару глотков удушающего запаха преисподней. В своей книге «Аум», параграф 38, владыка Шамбалы поясняет. Врезка. Антипод молитвы – сквернословие. Оно смущает и грязнит пространство. Запрещено в городах иметь фабрики, полные ядовитых газов, но кощунство – и сквернословие по следствиям своим вреднее. Люди не хотят освободиться от самого губительного вещества, порождающего устрашающее разрушение. Ужаснее всяких болезней будут разрушения слоев около планеты. Сколько же молитв и добрых мыслей требуется, чтобы заполнить эти пропасти и язвы пространства? Если опасны безводные пустыни и смерчи, то же самое наблюдается, когда человечество опустошает вокруг себя живительные силы. Ведь самоопустошенные остовы, как гробы гниющие. Упаситесь от сквернословия. Конец врезки. В книге «Братство» владыка Шамбалы говорит, что, как и жестокость, сквернословие не от человеческой природы. Врезка. В государстве оба эти мрачные исчадия должны быть изъяты законом. В начальных школах уже должны быть заложены принципы, поясняющие недопустимость двух низших пороков. Сквернословие, как зараза пространства, несет понижение всего интеллекта, потому люди должны понимать свою ответственность за каждое пущенное слово. Конец врезки. Из множества деталей, слагающих нашу повседневность, взят лишь один пример. Быть может, многие рассмеются или удивятся, может, возмутятся. Зачем же так стращать, скажут? Ведь никто никому ничего дурного не делает, люди просто так общаются. И хотя мы все еще не осознаем ответственности за каждое пущенное слово, все же не только дела, но и слова, даже тон, порождают причины. И эти причины касаются не только физического мира, где подобная грубость, как говорится, сходит с рук и сквернослов не страдает. Как сказано, его слова звучат в трех мирах, не только в мире видимом. И здесь не следует забывать о различной энергетичности этих миров. Чем выше мир, тем он энергетичнее. Значит, тем сильнее будет светоносный поток благодати для сердца, несущего миру чистоту и добро, и тем сильнее будет кармический удар за любое зло. «Полный распад будет там», – предупреждает владыка Шамбалы в «Мире огненном», третья часть, параграф 53, где червь грубости разъедает основу. Каждое государство должно заботиться об искоренении этого ужаса. Народ, воспитанный на грубости, должен будет пройти огненную трансмутацию, и допустивший такое разложение будет кармически ответственен. Человеческий дух в потенциале заключает все энергии космоса. Социологический опрос 1990 года, проведенный Академией наук России, показал, что 27% подростков верят и в карму, и в перевоплощение. Трансмиграция, метампсихоз, реинкарнация, сансара. Никогда природа не будет возвращать эго, уже ставшее человеком, пусть даже самым последним из людей, назад в животное состояние. Закон циклов – универсальный космический закон, единый для всего сущего, применительно к человеку и только к человеку. Один из аспектов этого закона, неразрывного с законом причинности кармы, называется повторным возвращением души на Землю, повторным воплощением человеческой души в физическое человеческое тело или просто перевоплощением. Закон цикличности из тех, что на виду, циклы или ритмы повсюду, куда ни посмотри. В который раз посмотрим на дерево за нашим окном. Даже ребенку будет понятно, что такое цикл, если при каждой смене сезона обратить его внимание, что происходит с деревом весной, летом, осенью, зимой, и потом снова весной, а потом можно обратить внимание на смену дня и ночи. Куда бы ни обратился наш взгляд, везде наш маленький ученик увидит, как цикл сменяет цикл, везде ритмы, они в основе всей природы. Положим палец на запястье и почувствуем толчок, затем пауза, затем снова толчок и снова пауза, за которой опять толчок. Это пульс. Ритм нашего сердца. Пока мы живем, мы дышим. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Мы пробуждаемся и начинаем действовать, трудиться. Но вот наступает ночь, и мы ложимся спать. Отдыхаем до следующего утра. И снова с началом нового дня пробуждаемся и начинаем действовать. Уже знаем, что космос тоже дышит. Выдох – это не что иное, как пробуждение космоса к новой жизни. Это период разворачивания деятельности космоса, называемый в древнеиндийских учениях «Великий день Брамы» или «Манвантара». Вдох – это период сворачивания деятельности. «Великая ночь Брамы» или «Пралайя». Как наши сутки – это день и ночь, так и день и ночь Брамы – это сутки космоса. Сутки слагают год, годы слагают века и так далее. Это циклы, циклы, циклы. Колонизаторы вместе с золотом и алмазами Индии привезли в Европу словно грязь на сапогах поистине дурацкое представление о том, что человеческая душа после смерти мигрирует из тела в тело. Душа словно челн без руля и кормчего, по воле невежественных толкователей, как слепая и безвольная, блуждала по разным телам. В чье тело ее занесет в следующем воплощении, было непредсказуемо. Возвращаясь в земной мир, душа могла обнаружить себя снова в теле человека, но могла оказаться и в теле животного. Ее могло занести даже в тельце воробья или летучей мыши, но в следующем воплощении та же душа могла снова оказаться в теле человека. Эта глупость получила в Европе наименование «трансмиграция», что тут же положило начало искажению истинного смысла идеи перевоплощения. В сознание европейцев проникла не сокровенная мудрость Востока, но воистину дикарские представления, порождаемые преимущественно деревенскими жрецами-священнослужителями Индии. Пользуясь неграмотностью простого народа, не имевшего доступа к священным книгам, жрецы приписывали этим манускриптам то, чего там и в помине не было. Причиной такого грубого искажения учения о перевоплощении была неистребимая жажда священнослужителей к наживе. Английские колонизаторы Индии, гордые и влюбленные в свою белокожую цивилизацию, были уверены, что имеют дело с необразованными туземцами. Они не удосужились изучить санскрит, считая его диалектом греческого, и поэтому не могли прочесть древние книги Индии. Так как же англичанам было разобраться в сокровенной сути повторного возвращения человеческой души на землю? Зато в ученых кругах Запада приняли всерьез абсурдное представление о переселении душ за истинную древнейшую доктрину перевоплощения. Приняли для того, чтобы искренне не только посмеяться над невежественными и грязными туземцами, но и разбить в пух и прах их дикую веру в повторное возвращение человека в земной мир. Сноска. В первой книге «Введение», в беседе под названием «Так как подобной чепухи в шастрах не находится», он поддался, потребовав только 10 рупий и молчание. Мною был приведен замечательный отрывок из книги Блаватской «Из пещер и дебри Индостана». В нем соотечественники Блаватской впервые увидели использование в самой Индии искаженной идеи перевоплощения, трансмиграцию во всем ее обнаженном бесстыдстве и глупости. Блаватская на конкретном примере показала, как идею перевоплощения падкие на деньги индийские жрецы использовали в своих корыстных целях. В эпизоде, приведенном Еленой Петровной, мы увидели, как бессовестный жрец вначале убедил убитую горем мать, что душа ее умершего сына воплотилась в летучую мышь-вампира, жившую в одном из помещений усадьбы. Мать успокоилась в полной уверенности, что душа сына рядом. Но вот один из друзей Блаватской по неведению однажды ночью убил эту летучую мышь, беспокоившую его. Наутро это стало известно всей деревне, и европейцы-путешественники оказались в очень сложной и неприятной ситуации. С непониманием и растерянностью наблюдали они, как старая мать и ее родственники громко причитали над трупиком летучей мыши. На виновников этого горя вся деревня стала смотреть, как на нечистую силу. Желая уладить инцидент, путешественники обратились к тому же жрецу. Им стало известно, что он хотел продать буйволенка, который вот-вот родится. Жрец много раз предлагал купить еще нерожденного буйволенка семье, которая сейчас горько рыдала над трупиком летучей мыши. Но брат умершего никак не соглашался на покупку. Но теперь, сказал Блаватской один из образованных индийцев, сопровождавший путешественников, жрецу представился замечательный случай продать товар, и надо порекомендовать ему воспользоваться инцидентом. Пусть жрец скажет матери, что летучую мышь убили потому, что душа умершего решила переселиться в тело будущего буйволенка, последнего непременно купят, причем за очень хорошую цену. И что же? Мы узнаем, что после некоторого сопротивления жрец, подумав, согласился на сделку, потребовав от путешественников молчания, Священнослужитель заработал и на семье умершего, и еще потребовал 10 рупий с путешественников. Конец сноски. Но затем кое-кто в Европе попытался исправить представление, и у идеи перевоплощения появилось еще одно европейское наименование – метампсихоз. Но то, что понималось под этим термином, было так же далеко от истины, как и трансмиграция. Метампсихоз пояснял, что, оказывается, душа по-прежнему может оказаться и в человеческом теле, и в животном, но по своему выбору, по своей воле. Елена Петровна Блаватская в своем журнале «Люцифер. Светоносец» номер 20 1889 года в статье «Размышления о карме и перевоплощении» писала, что есть много безнадежных, самонадеянных невежд, которые пытаются делать умный вид и показать, что ищут истину, но на самом деле желание таких искателей не более как фальшивый нос на их физиономиях. Врезка. Как правило, он, подобный искатель ЛД, начинает рассуждать о перевоплощении еще до того, как научится отличать метампсихоз или переселение человеческой души в животную форму от подлинного перевоплощения или перерождения одного и того же эго в последовательной череде человеческих тел. Ничего не зная об истинном значении этого греческого термина, он даже не подозревает о том, насколько абсурдно с точки зрения философии это чисто экзотерическое учение о переселении в животных. И приходится долго объяснять ему, что природа, движимая кармой, никогда не поворачивает вспять, но непрестанно стремится вперед во всем, что касается ее действий на физическом уровне, что она может поместить человеческую душу в тело человека в моральном плане в 10 раз худшего, чем любое животное, но никогда не станет изменять порядок следования своих царств, возвращать эго, уже ставшее человеком, пусть даже самым последним из людей, назад в животное состояние. Конец врезки. В 20 веке появился еще один термин. Это слово, наконец, по внутреннему смыслу подходит. Реинкарнация. Ре – обратно, ин – в, карно – плоть. Причем, наконец-то, имеется в виду именно человеческая плоть. Инкарнация – это воплощение, рождение в человеческом теле. Реинкарнация – перевоплощение, почему-то иногда переводимое как перерождение. Изначально суть закона перевоплощения как истины, которая не может существовать без другой, без закона кармы, на санскрите выражена термином «сансара». Буквально это означает «вращение», где человеческие перевоплощения символически представлены в виде движущегося круга колеса, которое вращается благодаря индивидуальной карме человека. Завершится карма человека, остановится колесо его перевоплощений. Без принятия идеи перевоплощения мы будем без конца спрашивать себя, зачем мы накапливали знания и зачем наш жизненный опыт, если ему уже не будет продолжения после нашей смерти. К чему такие мучительные осознания ошибок? К чему духовные поиски, если все это исчезает в пространстве вместе с нашим постепенно разлагающимся телом? Не проще ли тогда, скажет иной человек, при таких странных и явно несправедливых законах жизни и в самом деле махнуть рукой на все высокие материи и сказать, «Коль живем один лишь раз, так надо и жить», так, чтобы взять от жизни все, и здесь все средства будут хороши, а после меня хоть потоп, хоть трава не расти. А зачем, скажет он, другая мораль? Все равно и дураку, и гению могилу роют на одну и ту же глубину, и после каждого не остается ничего. Сноска. В советских школах рассказ Федора Достоевского «Подросток» цитировали как негативный пример. Еще бы, в школах, особенно в первые десятилетия советской власти и в послевоенные годы, детей обучали коллективизму, воспитывали на примерах героизма. А тут юный герой Достоевского возмущенно говорил примерно вот так: Да что мне до будущего, когда один раз на свете живу? Что мне за дело до того, что будет через 1000 лет с этим вашим человечеством, если мне за это ни любви, ни будущего, ни признания за мои подвиги? Но после развала СССР, когда советские республики от не совсем удачного социализма ринулись в совершенно дикий капитализм, этот рассказ Достоевского в программах школ уже не числился. Зато слова Достоевского «подростка» теперь могли бы слово в слово повторить тысячи подростков, на которых государство, общество, а то и многие родители просто махнули рукой, в результате чего в городах и поселках появились тысячи голодных и бездомных подростков и детей, пополнявших банды рэкетиров, воришек, воров, наркоманов. Но, с другой стороны, в конце 20 века у значительной части молодых людей, в том числе и подростков, произошел не просто сдвиг сознания, но настоящий взрыв. Социологический опрос 1990 года, проведенный Академией наук России, показал, что 27% подростков верят и в карму, и в перевоплощение, и не приемлют утверждений христианских священнослужителей о том, что человек живет лишь один раз – и с судьбой, определенной Богом. Они предпочли другую формулу, которая делала именно человека ответственным за свою судьбу. Они считали более логичным повторное возвращение души, которая могла бы в новой жизни совершенствовать ранее накопленные способности и применять их с большей пользой и для себя, и для общества, а также смогла бы исправлять допущенные в прежней жизни ошибки. Значит, в России, конечно же, и на всей планете уже воплощаются души, сознание которых уже подготовлено к восприятию сокровенных знаний. Значит, время пересмотра узкоматериалистического мировоззрения наступило. Конец сноски. Но если перевоплощения не было бы, не так уж и много нашлось бы людей, которые, имея в распоряжении лишь одну единственную жизнь, согласились бы отдать ее для общего блага. Но история человечества знает многих героев, которые отдавали свою жизнь за других, отдавали сознательно, выдерживая чудовищное напряжение и физических, и духовных сил. Скорее всего, эти герои не знали ни о том, что смерти нет, не знали и о своем повторном приходе на землю, но тем величественнее подвиг таких людей. А как поясняет явление подвига сокровенное учение? Можно ли за одну жизнь накопить столько духовной силы, что она возведет человека на вершину подвига? Нет, за одну жизнь героем не стать. Такая духовная сила – результат очень многих жизней, в которых уже были и подвиги. Можно ли за одну жизнь добиться гениальности? Нет. За одну жизнь не накопить столько огня. Это очень длительное накопление души. И слагаются они по крупиночке, наподобие тому, каким образом появилась прекрасная золотая роза, о которой написал Константин Паустовский. У этого замечательного писателя есть рассказ, который так и называется «Золотая роза». Главный герой, убирая ювелирную мастерскую, не выбрасывал собранную пыль. Он знал, в ней есть и золотые пылинки, которые, когда обрабатывались золотые украшения, попадали в воздух, а затем невидимо оседали вместе с обычной пылью. Уборщик всю жизнь отыскивал в пыли золотые пылинки, пока в конце концов не собрал их столько, что из них можно было сделать замечательную золотую розу. Можно ли за одну жизнь человеку, созданному по подобию Бога, тоже стать Богом? На этот вопрос пусть ответит каждый сам. И добавит к этому вопросу и свой. Но коль Бог сделал человека по своему образу и подобию, значит, он хочет увидеть именно такого человека. Но сколько же времени для этого нужно? Ведь мы пока так несовершенны. Ответ Бога будет прост. Но для того, чтобы вы стали совершенными, и дана вам возможность многократного возвращения на землю. Просто время нужно использовать с умом. Предшествующие причины должны быть даже у самых странных случайностей. О насмешливой игре судьбы для серьезных размышлений. О странных случайностях и странных совпадениях. Невероятное, но очевидное. Можно на досуге поразмышлять над самыми невероятными случайностями и совпадениями, которые найдем в достаточном количестве и в собственной жизни, и в частной жизни других людей, и в явлениях жизни общественной, и в различных происшествиях и так далее. Здесь помещаем лишь несколько фактов, которые и в самом деле иначе, чем случайностями, вроде и назвать нельзя, но если это следствие, то у них должны быть, хотя нам и неизвестные, предшествующие причины. Быть может, они из текущей жизни, но, может быть, и из прошлой или позапрошлой. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Листы Сада Мории. Зов. 1921 год. Ноябрь 5. Считайте случай предначертанием. Конец текста в рамке. Случаи, приведенные в этой беседе, не будут рассмотрены в свете перевоплощения. Они помещены здесь только для того, чтобы утвердить мысль о карме учения неразрывного с перевоплощением. Ничего случайного не случается. Представим такую картинку. Девушка со своим другом, почти женихом, вместе читают какой-то роман, самый обычный, не требующий ни особого внимания, ни напряжения ума. Но вдруг их глаза почти одновременно выхватывают в тексте какое-то имя, и его им почему-то захотелось запомнить. Быть может, оно привлекло их своим необычным звучанием? Может быть. А может, тому была совершенно другая причина, тщательно скрытая от сознания этих молодых людей? Но стоит ли вообще говорить о таком пустяке? Его значение почти то же, что жужжание мухи или укус комарика. Найдется ли человек, который удосужится поразмышлять и о причине, вызвавшей остановку внимания на каком-то имени какого-то романа и о последствии этого? И, конечно, вряд ли удастся отыскать такого, в чью голову придет мысль связать имя из романа с перевоплощением, имеющим отношение к читающим. Но иногда жизнь доказывает, что даже такая, казалось бы, совершенно ничтожная деталь, и та может иметь последствия, притом иногда самое необычайное. Забегая вперед, скажем, именно такие последствия, какие имели место в жизни американцев-супругов Брелорн, о которых мы вспомним в последнем разделе этой книги. Когда Брелорны еще не были супругами, они однажды вместе читали какую-то книгу и по совершенно непонятной причине оба выделили в ней слово «бахан». Это было имя одного из персонажей. Это слово затем вошло в их жизнь и однажды поставила их лицом к лицу с тайной перевоплощения. Но приводимые далее примеры лишь будут требовать от нас одного, чтобы мы помнили, не бывает ничего, что уже есть, но что не имело бы предшествующей причины. Джордж Л. Брайсон, бизнесмен из Коннектикута, ехал в поезде от Сент-Луиса до Нью-Йорка. В середине пути он вдруг решил сделать остановку в Луисвилле. Заняв в городском отеле номер 307, он по привычке, на всякий случай, поинтересовался у портье, нет ли ему корреспонденции. Тот протянул конверт, адресованный мистеру Джорджу Л. Брайсону, номер 307. Когда же бизнесмен вскрыл письмо, выяснилось, что послано оно вовсе не ему, а его однофамильцу, постоянному жителю Монреаля, занимавшему тот же номер за несколько суток до коннектикутского бизнесмена. Как видим, совпали не только номера комнат отеля, но и имена и фамилии людей, совершенно незнакомых друг другу. Вряд ли кто-то сможет объяснить, зачем вообще случилось это случайность, от которой, как говорится, никому ни холодно, ни жарко. А ведь причина случившемуся есть, потому что причина есть всему, что случается. А вот бывшему школьному учителю, американцу Леонардо Доуви, автору серии кроссвордов, опубликованных в 1944 году в лондонской газете «Daily Telegraph», случайность доставила массу неприятностей и волнений. Бдительные агенты секретных служб выяснили, что в качестве ответов на кроссворд, присланных в газету, нужно было использовать слова «Малберру», «Нептун», «Амаха», «Оверлорд» и «Укта». Но, как оказалось, все эти слова были кодовыми обозначениями различных частей сверхсекретной операции по высадке союзников в Нормандии. Допросы были жесткими, но как только операция началась, подозрения в шпионаже были сняты. Продвижение войск союзников Нормандии показало, что нацисты даже не подозревали о подготовке столь широкомасштабной операции. Так что сверхсекретные коды были просто совпадением. Но причина была надежно скрыта. И вовсе не в человеческих сейфах. Приводим случай писательского прозрения, который чуть было не перерос в судебный процесс. В 1898 году писатель Морган Робертсон опубликовал роман «Гибель Титана», в котором достаточно подробно описал гибель некоего огромного корабля. А 14 лет спустя на воду был спущен знаменитый «Титаник». И, как известно, первый же рейс этого чуда техники нашей цивилизации стал последним. Корабль-гигант столкнулся с айсбергом и затонул. Тут газетчики вспомнили о романе Робертсона и отыскали в романе множество совпадений с реальными событиями. Оба корабля, описанные в романе и реальный, считались непотопляемыми. Оба налетели на ледяную гору, айсберг. И произошло это именно в апреле. На обоих лайнерах в списках пассажиров значилось немало знаменитостей. Близко к реальному было и число пассажиров. На «Титане» – 3000, на «Титанике» – 2207. В общем, совпадений набралось столько, что писатели даже хотели отдать под суд. Он, дескать, своим пророчеством накаркал беду. Эксперты нашли, что реальное происшествие находилось под влиянием морфогенетического поля гибели литературного прототипа. К счастью для романиста, подобную теорию никто не принял всерьез, и суровые обвинения с литератора были сняты. Сноска. Что такое морфогенетическое поле погибшего литературного прототипа, пишущее эти строки, не знает, но она позволила себе предположить, что автор книги «Гибель Титана» мог, находясь в особом состоянии сознания, переместиться на 14 лет в будущее. Сознанием бывает и не такое. Космонавты, находившиеся на орбите, могли бы рассказать, что с ними происходили и не такие чудеса. Например, в 1994 году один из советских космонавтов, пробывший признался своему другу, который готовился в полет, чтобы тот имел в виду, что бывают перемещения сознания не только во времени. Сергей Кричевский, действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, профессор, доктор философских и кандидат технических наук, рассказал в газете «Аргументы и факты», что сознание его друга переместило его на миллионы лет в прошлое, и он ощутил себя в теле динозавра. Окружающая среда тоже меняется, передает Кричевский слова друга. Она становится средой обитания этого животного. При этом можно совершать любые перемещения в пространстве. Человек чувствовал себя ящером, бегущим по склону горы, преодолевающим овраги. Он видел у себя трехпалые лапы вместо ног, чешую на них, перепонки между пальцами, огромные когти, чувствовал, как вздыбливаются роговые пластины на хребте. Из его пасти вырывался пронзительный крик, который он ощущал как собственный. Впечатление настолько реалистичное, что человек не может поверить, что это с ним происходит, и впрямь кажется, что крыша съехала. Только люди с сильной и устойчивой психикой способны такое выдержать. Не зря так тщательно отбирают космонавтов. Управлять этим состоянием невозможно. Начинается оно внезапно и столь же внезапно прекращается. Сами космонавты не спешат распространяться на эту тему. Их можно понять, опасаются как минимум насмешек, а как максимум медицинской дисквалификации и отлучения от полетов. Эти сведения передают исключительно друг другу на основе взаимного доверия неофициально и конфиденциально. Мой коллега вел во время пребывания на орбите дневник, но публиковать его категорически отказывается. Говорит, время еще не пришло. Но может ли сознание человека переместиться не в животное, а в растение? Например, может ли человек стать не динозавром, а листом дерева? Не помню уже, где прочла, как один европейский ученый-биолог, приехав в Индию, наслышавшись о психических способностях некоторых йогов, встретил одного из них. Полуобнаженный, худой, длиннобородый старик неподвижно сидел под деревом, с закрытыми глазами, очевидно, медитировал. Биолог не стал беспокоить его, сел неподалеку и терпеливо ждал, пока йог откроет глаза. А когда тот их открыл, поинтересовался, владеет ли йог какими-нибудь ситхи, чудесными психическими силами. Может быть, он умеет читать мысли, видеть и слышать на расстоянии, а быть легче воздуха он может? А тяжелее взрослого слона? Может ли он видеть прошлое и будущее? Может ли ногами за 2 часа преодолеть расстояние в 1500 километров? А преодолеть океан мгновенно смог бы? Может ли он стать невидимым, а находиться одновременно в 2 местах? А мог бы стать маленьким, как атом? «Спроси что-нибудь попроще», — спокойно перебил йог. Биолог смутился и, взглянув на дерево, спросил. «Механизм фотосинтеза до сих пор не разгадан наукой. Смог бы, но биолог не договорил, потому что йог закрыл глаза. Через несколько минут он открыл их и рассказал о фотосинтезе все». «Но ведь вы даже не дотронулись до листа», — воскликнул потрясенный биолог. «А зачем? Я просто стал самим листом». Все, что касается тайны фотосинтеза, ученый-биолог прекрасно понимал, когда слышал йога, хотя тот и произносил много непонятных слов. Но придя в гостиницу, биолог понял, что запомнил только несколько слов, уже хорошо известных: вода, углекислый газ и солнечный свет. Конец сноски. Вот 2 трагические случайности, где присутствует какая-то странная зеркальность. В год распада СССР, в 1991 году, Россия была потрясена беспрецедентной железнодорожной катастрофой близ города Уфы, при которой в огне пожара погибли сотни людей. Причиной, как выяснилось, стала утечка газа из проложенного вдоль железной дороги магистрального трубопровода. Утечка газа вызвала взрыв страшной силы и чудовищный пожар. Взрыв произошел в тот самый момент, когда сблизились 2 пассажирских поезда, следовавших навстречу друг другу по одной и той же рельсовой дороге. Самым невероятным было то, что встречные поезда были как бы отражением друг друга: Челябинск-Новороссийск и Новороссийск-Челябинск. Номера поездов должны были быть разными, но они были одинаковы. Номер 43 в Челябинск и номер 43 из Челябинска. В тот солнечный день 1900 года в Италии, пожалуй, не было газеты, которая не сообщила бы, что 28 июня король Италии Умберто I встретился с хозяином ресторана в городе Монза. Ну и что тут такого, скажем мы? А все дело, оказывается, было в том, что король Умберто I, узнав, что в Италии есть человек, похожий, как 2 капли, на него, решил встретиться с двойником. Но и здесь нет ничего особенного. Практически у каждого человека может отыскаться на планете внешне очень похожий человек, и даже не один. Но в историю, которую мы здесь приводим, удостоверены совпадения не только во внешней схожести 2 людей. Имелись и другие детали. И вот они-то и были более чем удивительны. Так и напрашивается образ игральной карты, на которой изображен король. Карта, как известно, состоит из 2 абсолютно похожих картинок, только зеркальных. Если один король вверху, то другой внизу. Давайте примем такое отображение как аллегорию и узнаем, что однажды встретились 2 внешне, как 2 капли воды, похожих человека. Но один был на вершине пирамиды власти, он был настоящим королем, другой же обосновался у подножья этой вершины и был, можно сказать, обычным человеком, который не так давно купил маленький ресторанчик. Но, как и короля, хозяина ресторанчика звали Умберто, и это вполне можно было бы считать удивительной, но все же случайностью. Однако дальнейшее уже никак не хотело становиться в ряд случайностей и просто совпадений. И король и хозяин ресторана родились в одном и том же городе, в Турине, к тому же в один и тот же день. Как оказалось, они и венчались в один и тот же день. Мало того, их невесты носили одно и то же имя – Маргарита. Самое главное событие в жизни этих зеркальных двойников также произошло в один и тот же день. События очень различались по значимости для каждого Умберто, но по удовлетворенности для обоих Умберто они были равнозначны. В тот знаменательный день один из них был коронован на престол, другой приобрел наконец-то то, о чем всю жизнь мечтал – ресторанчик. Репродукции с картин Николая Константиновича Рериха «И мы открываем врата» 1922 год, «И мы приносим свет» 1922 год. Все эти совпадения настолько поразили монарха, что он решил и на следующий день встретиться со своим таким странным отражением. Пренебрегая условностями высшего света, король пригласил хозяина ресторана на спортивный праздник, который должен был состояться утром следующего дня. Чтобы поехать вместе, король Умберто I сказал, что пришлет за другим Умберто свой экипаж. Карета прибыла, но хозяин ресторана был мертв. На рассвете его застрелил грабитель. Через пару часов в городской толпе прозвучал еще один выстрел. Он сразил короля Италии. При размышлении над этим удивительным случаем могут возникнуть самые невероятные гипотезы. Владыка Шамбалы говорит, что человек не может объять все качества духа, а такое сакральное явление, как дробление духа, вообще воспринимается с величайшим трудом. Пишущая эти строки думает: может, этот эпизод показал нам дробление духа на две личности? Но почему они все-таки зеркальны? А может, некто высший разделил одну личность на две и поместил эти половинки в одной жизни на противоположные полюсы, чтобы дать духу возможность ощутить жизнь на этих полюсах одновременно? Но, быть может, один из Умберто пришел из прошлого или из будущего? Но, может, кто-то из них из параллельного мира? Нет, это не похоже. Гипотез может быть без числа. Приведем еще пример, чтобы в который раз просто иметь повод сказать: не бывает ни случайной катастрофы, ни невероятной встречи с самим собой, ни случайного восшествия на престол, ни нисшествия с престола, ни появлений воскресающих наследников. Исследователи заметили некоторые совпадения, которые коснулись династии Романовых. Странные совпадения, от совершенно пустяковых до самых трагических, сопровождали жизнь и смерть последнего российского царя Николая II и его семью. Приведем некоторые. Династия Романовых началась с Ипатьевского монастыря. Закончилась она в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Последний Романов, Николай II, пробыл на престоле 23 года. Говорят, что ровно столько ступеней вело в подвал Ипатьевского дома, где император и его семья были расстреляны. Династия Романовых фактически началась с казни мальчика, сына Марины Мнишек, претендовавшей на российский престол. Казнили мальчика в 1614 году, на следующий год после восшествия в 1613 году на престол первого Романова Михаила Федоровича. Закончилась династия Романовых также казнью мальчика, но трагическая смерть настигла царственного отрока на следующий год после того, как последний Романов отрекся от престола в марте 1917 года. Сокровенное учение говорит, что обратный удар кармы всегда более страшен и вовлекает в трагедию многих сопричастных. В 1918 году была расстреляна вся семья последнего царя Николая II. В следующей книге, во второй части шестого тома, мы вернемся к самому началу рождения династии, к постановлению Московского объединенного собора 1613 года в связи с темой о недопустимости проклятия, тем более коллективного. В истории династии Романовых есть даже такое странное совпадение, как появление «воскресших» в кавычках царевичей. Как известно, воцарению Романовых на царский престол предшествовала история с воскресшим прямым наследником престола, ложным царевичем Дмитрием, маленьким сыном Ивана IV Грозного, лжедмитрием I. Он заявил о себе еще и в бытность царя Бориса, чем учинил немалый переполох и в государстве российском, и в душе самого царя. Для соотнесения с династией Романовых не хватало лишь появление воскресшего царевича Алексея, сына Николая II, прямого наследника престола. Но если воскресший царевич Дмитрий предшествовал появлению Романовых, то воскресший царевич Алексей появился после гибели династии. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Надземное. Параграф 43. «Мы делим дух наш на многие части. Мы шлем наши стрелы через вестников и заместителей. Бывают и заместители, которым вверяем руководство даже в дальних мирах. Такое заместительство трудно пояснить словами. Не может человек объять все качества духа. Знают и о двойниках. Но история знает о людях, неразрывно связанных во всем существовании». Конец текста в рамке. Правда, до эпохи президента Бориса Ельцина сам царевич не дожил. Зато он де оставил России прямого наследника своего сына, то есть внука Николая II. В российской прессе сообщалось не только его имя, но и последующее событие. Прекрасно изданный журнальчик «Терра Инкогнита» издательства ТОО «Агентство Информбанк» в своем номере 1 за 1996 год под многозначительной рубрикой «Это наша история» выдал сенсационный материал о живом и здоровом сыне цесаревича Алексея Николаевича. Но сенсация совершенно не взволновала и не вдохновила народные массы. Несмотря на то, что положение народа в это время было тяжелейшим и унизительным, а сама Россия, еще вчера могучая держава, незаметно для себя добровольно оказалась под властью США и фактически превратилась в ее колонию. Сноска. То был некий человек, именовавший себя Николай Алексеевич Романов-Дальский. В марте 1995 года в Москве состоялась международная акмеологическая конференция, в которой принимали участие астрологи и экстрасенсы, а также экономисты, социологи и политологи. Все пытались сделать прогноз развития событий в российской политической жизни на 1995-1997 годы. Особое возбуждение присутствующих вызвали доклады академика Преображенского и профессора Фит-Джобса США. Они как бы ставили точку над «и» в том, неизвестно кем созданном сценарии, посвященном воскресшему царевичу, не так давно умершему, но оставившему очень взрослого наследника. В докладах российского академика и американского профессора собравшимся предъявлялось «серьезное» в кавычках футурологическое исследование, давшее основание «точно» в кавычках предсказать, что в период до 1997 года в России будет установлена монархия, а Николай Алексеевич Романов-Дальский будет коронован в Кремле. И поговаривали, что «коронация» в кавычках таки состоялась, правда, не в Кремле и вообще не в Москве, а где-то в подмосковной церквушке в узком кругу и почти в секретной обстановке. Потом пошли слухи, что священника, венчавшего лжецаря на престол, строго наказали. Конец сноски. Дополним приведенные случайности, странное совпадение, странные зеркальности еще несколькими примерами, которые уже будет совершенно невозможно отнести в разряд случайностей, но и объяснений пока нам не найти в сегодняшнем дне. Странные циклы. Причина есть даже у таких следствий, хотя нам до нее пока не добраться. Президенты США Авраам Линкольн, Джон Кеннеди. Цикл 100 лет, а также некоторая зеркальная странность. Не более чем насмешливой игрой судьбы назвал факты, подобные приведенным в предыдущей беседе американский исследователь и журналист Артур Кестлер. Его фразу, тут же ставшую крылатой, подхватили почти все журналисты конца XX века, писавшие на подобные темы. Причина тому была та же, что и убеждение церкви, учившей вплоть до XVII века, что Земля плоская и является центром Вселенной, а небосвод охлаждается ледяной водой, чтобы от звезд, не доведи Господь, не случилось пожара. Но вряд ли таким простым объяснением, как насмешливая игра судьбы, можно удовлетвориться, познакомившись с фактами, подобными здесь приведенным. В разных печатных источниках можно было встретить указания на чрезвычайно любопытное совпадение в жизни двух знаменитых американских президентов. Обратим внимание на цикличность. Авраам Линкольн стал президентом США от республиканской партии в 1861 году. Джон Фицджеральд Кеннеди стал президентом США от демократической партии в 1961 году. Как видим, дистанция между избранием президентов равна 100 годам. Далее идут совпадения. Оба президента трагически погибли. Оба погибли насильственной смертью. Оба погибли в присутствии своих жен, а их жены за время жизни в Белом доме потеряли по сыну. Оба убийства совершились в пятницу. Линкольна убили в театре Форда. Обратите внимание на название. Кеннеди убили, когда он ехал по улицам Далласа в автомобиле «Линкольн», изготовленном на заводе Форда. После смерти Линкольна его преемником стал Джонсон. После смерти Кеннеди его преемником также стал сенатор по имени Джонсон. Сенатор-демократ южанин Джонсон I родился в 1808 году. Сенатор-демократ южанин Джонсон II родился в 1908 году. Цикл между ними, как и между президентами, 100 лет. Убийца Линкольна Бут родился в 1829 году. Убийца Кеннеди Освальд родился в 1929 году, цикл 100 лет. Бут был наемным убийцей и совершил преступление в театре, а затем скрылся на складе. Освальд, как полагают, также был наемным убийцей, стрелял из склада, а затем пытался скрыться в кинотеатре. Секретарь Линкольна носил фамилию Кеннеди. Секретарь Кеннеди носил фамилию Линкольн. Оба секретаря президентов настоятельно советовали не ходить в театр Линкольну и отменить поездку в Даллас Кеннеди. Советы давались в самый критический день для президентов, который стал их последним днем. Кто знает, как развернулась бы история США, если бы Линкольн первым прислушался к голосу судьбы. Может, то был голос скрытой кармы, когда перед человеком возникают два противоположных решения. Выбор в этом случае за свободной волей самого человека. Наполеон Бонапарт, Гитлер Адольф. Цикл 129 лет. Энциклопедии дают год рождения Наполеона 1769. Однако исследователям известно, что Наполеон зачем-то изменил год своего рождения. Только вот в какую сторону? Сравнивая главные вехи жизни Наполеона и Гитлера, кто-то отметил цикл 129 лет. Поэтому Исходя из этого и из того, что Адольф Гитлер родился в 1889 году, мы можем допустить, что год рождения Наполеона не 1769, а 1760. Теперь рассмотрим некоторые главные вехи жизни этих, в общем-то, непохожих личностей, стремившихся к власти над миром. Пришли к власти Наполеон в 1804 году, Гитлер в 1933 году, цикл 129 лет. Здесь, как видим, даже не имеет значения дата рождения. Наполеон вошел в Вену в 1809 году, Гитлер вошел в Вену в 1938 году, через 129 лет. Наполеон напал на Россию в 1812 году, Гитлер напал на СССР в 1941 году, через 129 лет. Наполеон проиграл войну из-за России в 1816 году. По той же причине проиграл войну и Гитлер в 1945 году, через 129 лет. Если дата рождения Наполеона в самом деле 1760 год, то выходит, что он пришел к власти в 44 года. В том же возрасте пришел к власти и Гитлер. Тогда выходит, что оба агрессора напали на Россию, когда им было по 52 года, а проиграли войну, когда им было по 55 лет. Смерть обоих до сих пор представляет загадку для исследователей. Даты смерти Энгельса, Ленина, Сталина, Брежнева. Цикл 29 лет. В первом томе своей книги, вышедшей в свет весной 1993 года, «Тайная доктрина» Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах, в главе «Закон. Аналогия во всем» и «Государство. Как человек» я привела кое-какие личные предположения по поводу цикла 29. С ним, в частности, как оказалось, связаны даты смерти всемирно известного немецкого философа-социалиста, создавшего совместно с Карлом Марксом манифест Коммунистической партии и политических лидеров СССР, обозначивших главные вехи государства нового типа. Точкой отсчета я взяла 1895 год. Это дата смерти выдающегося немецкого философа Фридриха Энгельса, создавшего совместно с Карлом Марксом манифест Коммунистической партии. Идеолог социализма Карл Маркс умер раньше. Думается, что в дружбе этих людей и в их сотрудничестве была сокровенная основа. 1895 плюс 29 равно 1924, год смерти Владимира Ильича Ленина. 1924 плюс 29 равно 1953, год смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. 1953 плюс 29 равно 1982, год смерти Леонида Ильича Брежнева. Из подобных примеров, которых в истории человечества достаточно много, можно было бы составить многотомное собрание, и, пожалуй, каждый мыслящий человек не согласится называть эти странные циклические совпадения насмешливой игрой судьбы. Выдающийся ученый современности, лауреат Нобелевской премии физик Вольфганг Паули и соавтор его работ философ и психолог Карл Густав Юнг считают, что в природе, во всей Вселенной есть общие принципы, пока неизвестные науки. Вселенная стремится подчинить порядку хаос человеческой жизни. Именно это утверждает испокон веков древняя мудрость, божественная мудрость, греческая теософия. И эти пока неизвестные науки общие принципы современная наука найдет на страницах сокровенного учения Шамбалы, данного в наиболее близком для нас времени в XIX и XX веках. Именно установление порядка и является основой кармы. И при этом, как видим, даже собственные имена людей имеют некую неведомую нам причину и даже взаимодействуют с другими именами, как мы могли убедиться на параллелях Линкольн-Кеннеди. Текст в рамке.